Как известно, в БВИ содержатся только те сведения, которые человек хочет сообщить о себе сам. А что содержится в листе номер один? Я решительно не вижу в этом листе ничего такого, что Абалкину стоило бы скрывать. Все там изложено гораздо подробнее, но ведь за такого рода подробностями никому и в голову не пришло бы обращаться в БВИ. Обратись в Комкон один, и там тебе все это изложат. А чего не знают в Комконе, легко выяснить, потолкавшись на Пандоре среди прогрессоров, проходящих там рекондиционирование или просто валяющихся на алмазном пляже у подножия величайших в обитаемом космосе песчаных дюн. Ладно, Господь с ним, с этим листом номер один. Хотя в скобках отметим, что мы так и не поняли, зачем он нужен вообще, да еще такой подробный. А если уж он такой подробный, то почему в нем нет ни слова о родителях? Стоп. Это, скорее всего, меня не касается. А вот почему он, вернувшись на Землю, не зарегистрировался в Комконе? Это можно объяснить. Психический спазм, отвращение к своему делу. Прогрессор на грани психического спазма возвращается на родную планету, где он не был по меньшей мере 18 лет. Куда он пойдет? По-моему, к маме идти в таком состоянии непристойно. А Балкин не похож на сопляка, точнее, не должен быть похож. Учитель? Или наставник? Это возможно. Это вполне вероятно. Поплакаться в жилетку — это я по себе знаю. Причем скорее учитель, чем наставник. Ведь наставник в каком-то смысле все-таки коллега. А у нас отвращение к делу. Стоп. Да стоп же! Что это со мной? Я посмотрел на часы. На два документа у меня ушло 34 минуты. Причем я ведь даже пока еще не изучал их, я только ознакомился с ними. Я заставил себя сосредоточиться и вдруг понял, что дело плохо. Я вдруг осознал, что мне совсем не интересно думать о том, как найти Абалкина. Мне гораздо интереснее понять, почему его так нужно найти. Разумеется, я немедленно разозлился на Экселенса, хотя простая логика подсказывала мне, что если бы это помогло мне в поисках, шеф непременно представил бы все необходимые объяснения. А раз он не объяснил мне, почему надо искать и найти Абалкина, значит, это «почему» не имеет никакого отношения к вопросу «как». И тут же я понял еще одну вещь. Вернее, не понял, а почувствовал, а еще точнее, заподозрил. Вся эта громоздкая папка, все это обилие бумаги, вся эта пожелтевшая писанина ничего не дадут мне, кроме, может быть, еще нескольких имен и огромного количества новых вопросов, опять-таки, не имеющих никакого отношения к вопросу «как?».